28. Oh, Debbie Denise was true to me. She'd wait by the window so patiently. Blue Oyster Cult, Debbie Denise. Lyrics by Patti Smith. Ох, Дебби Денис была мне верна, всегда терпеливо ждала у окна. Дебби Денис, слова Патти Смит, английский. С альбома Agents of Fortune, 1976. Вся поездка псу под хвост. Только время потеряли. Это не Британи, и Брокбенк тут не при делах. Страйк испытал невероятное облегчение. Улица Адама и Евы вдруг заиграла яркими красками, а прохожие приобрели более разумный и приветливый вид, чем до этого звонка. Бриттани, в конце концов, наверняка жива. Он ни в чем не виноват. Нога не ее. Робин промолчала. В голосе Страйка она услышала восторг, почувствовала, как у него с души упал груз. Конечно, она не знала и никогда не видела Бриттани Брокбенк, но хотя была рада, что эта девушка в безопасности, другая девушка все же погибла при кошмарных обстоятельствах. Можно было подумать, что чувство вины, которое сбросил Страйк, упало ей на колени. Ведь это она по диагонали прочитала письмо Келси и, не ответив, положила к посланиям всяких психов. Робин спрашивала себя: а что бы изменилось, свяжись она с Келси, посоветую обратиться за помощью? Или если бы Страйк позвонил и рассказал, что потерял ногу в бою, что россказни про его травму — ложь? У Робин внутри все заныло от раскаяния. «Ты уверен?» — спросила она вслух после минутной паузы, во время которой каждый был занят своими мыслями. «В чем?» — не понял Страйк и повернулся к ней. Что Брокбенк на 100% не причастен. «Если это не Бриттани», — начал Страйк. «Ты же сам только что сказал, что это девица». «Ингрид?» «Вот-вот», — подтвердила Робин с легким раздражением. «Ингрид, ты сам говорил, что, по ее словам, Брокбенк на тебе съехал. Все твердил, мол, это ты причинил ему мозговую травму и повинен в том, что он потерял семью». Страйк смотрел на нее, хмурился, думал. «Все, что я вчера говорила по поводу желания убийцы тебя унизить, преуменьшить твои военные заслуги, вполне согласуется с тем, что нам известно о Брокбенке», — продолжила Робин. «Почему ты не допускаешь, что он столкнулся с Келси, увидел, вероятно, шрам у нее на ноге, совсем как у Бриттани, или прослышал, что она хочет избавиться от ноги, и это, не знаю, что-то в нем пробудило? В смысле...» — неуверенно сказала Робин. — Но мы не знаем, как его черепно-мозговая травма отразилась... — Да пошел он со своей мозговой травмой! — оборвал ее Страйк. — В больнице он симулировал. 100%! Робин ничего не сказала. Она по-прежнему сидела за рулем и смотрела, как по улице Адама и Евы люди ходят за покупками. Она им завидовала. Конечно, у всех свои заботы, но не каждый днями напролет думает про расчленение и убийство. «Иногда у тебя бывают здравые мысли», — наконец прервал молчание Страйк. Робин понимала, что испортила ему небольшой праздник. Он посмотрел на часы. «Давай, нам нужно выезжать в Корби, чтобы на сегодня закончить». 12 миль между городами пролетели быстро. По угрюмому лицу Страйка Робин поняла, что он прокручивает в голове их разговор о Брокбенке. Дорога оказалась непримечательной, окружающие ландшафты плоскими, изгороди да редкие деревья. «А что там Лэнг?» — произнесла Робин, пытаясь отвлечь Страйка от тягостных, как ей казалось, раздумий. «Напомни-ка». «Лэнг, да», — медленно проговорил Страйк. Она правильно поняла. Все его мысли были о Брокбенке. Теперь он заставил себя сосредоточиться, перестроиться. Лэнг связал свою жену и порезал ножом. По моим сведениям, дважды обвинялся в изнасиловании, но был оправдан за недоказанностью. А еще чуть не отгрыз мне полщеки на боксерском ринге. «Короче, злобный, изворотливый выродок», — заговорил Страйк. Но, как я уже говорил, его теща считает, что он был не в себе, когда вышел из тюрьмы. Говорит, зятёк отправился в Гейтсхед. Но там он, по всей вероятности, пробыл недолго. И если в 2008-м сошелся с этой женщиной в Корби. Продолжил он, снова разыскивая на карте место жительства Лоррейн Макнотон. «Возраст совпадает, по срокам все сходится. Проверим. Если не застанем Лоррейн дома, заедем еще раз после 5». Следуя указаниям Страйка, Робин проехала через самый центр города Корби, который оказался скопищем бетонных и кирпичных кварталов, где главной достопримечательностью был торговый центр. В городской панораме преобладали офисные здания с железной щетиной антенн. Здесь не было ни центральной площади, ни старинной церкви, не говоря уже о фахверковой школе на сваях. Корби задумывался с прицелом на размещение мигрантов, хлынувших сюда в 40-х и 50-х. Многие здания имели унылый, сугубо утилитарный вид. «У половины улиц шотландские названия», — сказал Робин, когда они проезжали по Аргайл-стрит и Монтроуз-стрит. «Раньше даже говорили «Малая Шотландия», верно?» — отозвался Страйк, отмечая указатель «Эдинбург-хаус». Он слышал, что в период индустриального подъема Корби занимал первое в стране место по численности шотландцев, осевших к югу от шотландской границы. С балконов свисали флаги с косыми крестами и стоящими на задних лапах львами. «Понятно, почему Лэнгу тут было комфортнее, чем в Гейтсхеде. У него тут могли быть связи». Через 5 минут они уже оказались в старом городе, где живописные каменные постройки еще сохраняли облик деревни, которой Корби был до прихода сталелитейной промышленности. Оттуда было рукой подать до Уолден-Роуд, где жила Лоррейн Макнотон. Дома стояли группками по 6 штук, и каждая пара была симметричной, так что входные двери находились рядом, а расположение окон получалось зеркальным. На каменных притолоках над каждой дверью было вырезано название. «Нам сюда», — сказал Страйк, указывая на Саммерфилд, соседствовавший с Нортфилдом. Полисадник перед Саммерфилдом был выложен добротной галькой. Лужайка перед Нортфилдом выглядела запущенной, чем напомнила Робин ее лондонскую квартиру. «Думаю, нам лучше зайти вместе», — заявил Страйк. «Ей, наверное, будет спокойнее в твоем присутствии». Звонок, судя по всему, не работал, поэтому Страйк энергично постучался в дверь. Взрыв яростного лая указал, что в доме есть как минимум один живой обитатель. Потом они услышали женский голос, сердитый, но не возымевший действия. «Цыц! Тихо! Хватит! Цыц! Фу!» Дверь открылась, и Робин мельком увидела обветренное лицо женщины лет 50. Но тут из дома с яростным рыком и лаем выскочил жесткошерстный Джек Рассел-терьер и вцепился зубами в лодыжку Страйка. К счастью для Страйка, но не для собаки, зубы клацнули о сталь. Пес взвизгнул, и Робин, воспользовавшись его растерянностью, резко нагнулась, схватила этого пустобреха за шиворот и подняла. Оказавшись в воздухе, собака так удивилась, что бессильно обвисла. «Чур не кусаться», — велела Робин. Видимо, решив, что женщина, которая набралась смелости оторвать его от земли, заслуживает уважения, пес позволил ей усилить хватку, извернулся в воздухе и попытался лизнуть державшую его руку. «Пардон», — сказала хозяйка, — «от матери мне достался. Не пес, а наказание. Но смотрите-ка, вы ему понравились. Чудеса». У нее были каштановые, седые у корней волосы до плеч. Тонкий рот с обеих сторон обрамляли глубокие морщины. Обутая в босоножки, из которых торчали пожелтевшие ногти, она опиралась на трость, а тёчная лодыжка оказалась забинтованной. Страйк представился, а потом показал Лоррейн свои водительские права и визитку. «Вы Лоррейн Макнотон?» «Да», — неуверенно выдавила она. Ее взгляд метнулся в сторону Робин, которая ободряюще улыбалась поверх собачьей головы. «А как вы сказали?» «Детектив», — повторил Страйк. «Мне было бы интересно услышать, что вы можете рассказать о Дональде Лэнге. Распечатка звонков показывает, что пару лет назад он проживал в вашем доме». «Было дело», — протянула хозяйка. «Он все еще здесь?» — спросил Страйк, хотя уже знал ответ. «Нет». Страйк указал на Робин. «Вы позволите нам с коллегой войти и задать вам несколько вопросов? Мы разыскиваем мистера Лэнга». Повисла пауза. Лоррейн жевала губу и хмурилась. Робин качала пса, который начал усердно лизать ее пальцы, учуяв запах булочки. Разорванная штанина Страйка билась на легком ветерке. «Ладно, заходите», — сказала Лоррейн и посторонилась. В непроветренной передней пахло застарелым табачным дымом. Многое указывало на то, что в доме обитает старушка. Вязаные салфетницы, мещанские подушки с оборочками, шеренга вычурно разодетых плюшевых мишек на лакированном комоде. Одну стену закрывала картина, изображавшая ребенка с глазами-блюдцами, одетого в костюм Пьеро. Страйку было так же трудно представить в такой обстановке Дональда Лэнга, как вообразить лежащего в углу теленка. Когда они вошли, собака начала вырываться у Робин из рук, а потом снова залаяла на Страйка. «Да заткнись уже!» — простонала Лоррейн. Опустившись на потертый коричневый бархатный диван, она двумя руками подняла забинтованную ногу на кожаный пуфик, потянулась в бок за пачкой сигарет и закурила. «Нужно держать ногу поднятой», — объяснила она, сжимая в зубах сигарету и ставя на колени стеклянную пепельницу. «Каждый день приходит медсестра, перевязку делает. Да вы присаживайтесь». «Что же с вами случилось?» — поинтересовалась Робин, протискиваясь между кофейным столиком и диваном поближе к Лоррейн. Собака немедленно запрыгнула на диван и милостиво умолкла. «Облилась кипящим маслом из фритюрницы», — ответила Лоррейн. «На работе». «Боже», — сказал Страйк, — «представляю, как вы намучились». «Ой, не говорите. Доктора сказали, месяц работать не смогу. Спасибо, хоть до больнички добираться не пришлось». Лоррейн, как стало известно, работала в пищеблоке местной больницы. «Ну, чего там Донни натворил?» Попыхивая сигаретой, прошамкала Лоррейн, когда тема ее травмы оказалась исчерпанной. «Обнес кого-нибудь, не иначе?» «С чего вы так решили?» — осторожно поинтересовался Страйк. «Да ведь он и меня обворовал», — ответила она. Робин теперь убедилась, что грубоватый тон был только прикрытием. Длинная сигарета дрожала у Лоррейн в руке. «Когда это случилось?» — спросил Страйк. «Перед тем, как свалить, забрал все, что было ценного. Даже маминым колечком обручальным не побрезговал. И ведь знал, как оно мне дорого. Тогда еще и год не прошло, как мама померла. А он как-то раз ушел и не вернулся. Я давай в полицию названивать. Думал, он в беду попал. Не сразу заметила, что в кошельке у меня пусто и ценности пропали». Хозяйка еще не опомнилась от такого поругания. При этих словах ее впалые щеки залились краской. Страйк сунул руку во внутренний карман пиджака. «Хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же человеке. Похож?» Он передал ей одну из фотографий, полученных от бывшей тещи Лэнга в Мелроузе. Крупный, плечистый, Лэнг стоял у дверей ЗАГСа, одетый в сине-желтый килт. Глазки бусины, как у хорька, копна полисьи рыжих волос. Рона, в половину тоньше мужа, повисла у него на руке, одетая в плохо подогнанное, возможно, подержанное свадебное платье. Лоррейн очень долго изучала фотографию и, наконец, сказала: «Кажись, он, возможно». «Тут не видно, но на левом предплечье у него выколота большая желтая роза», — сказал Страйк. «Да», — тяжело проговорила Лоррейн. «Точно». Она затянулась сигаретой, не сводя глаз с фотографии. «У него была жена, да?» — спросила она дрогнувшим голосом. «А он вам не сказал?» — удивилась Робин. «Нет. Говорил, что старый холостяк». «Как вы познакомились?» — спросила Робин. «В пабе», — ответила Лоррейн. «Тогда он совершенно иначе выглядел». Она повернулась к серванту, стоящему за ней, и предприняла слабую попытку встать. «Давайте помогу», — предложила Робин. «Средний ящик. Там, возможно, есть фотографии». Как только Робин открыла ящик, в котором лежали разрозненные кольца для салфеток, вязаные скатерки, сувенирные чайные ложечки, зубочистки и фотографии, собака снова залаяла. Робин достала столько фотографий, сколько смогла удержать, и передала их Лоррейн. «Вот он», — сказала Лоррейн, просмотрев множество изображений. В большинстве своем престарелой женщины, ее матери, как предположила Робин. Лоррейн сразу же протянула фото Страйку. Он бы не узнал Лэйнга, столкнись они на улице. Бывший боксер сильно оплыл, особенно лицо. Шеи уже не было видно, кожа натянулась, черты лица исказились. Одна рука лежала на плече улыбающейся Лоррейн, вторая болталась вдоль корпуса. Лэйнг стоял без улыбки. Страйк пригляделся. Желтую розу было еле видно из-за красной сыпи, разбросанной по всему предплечью. «У него было кожное заболевание?» «Псориатический артрит», — ответила Лоррейн. «Очень тяжелый. Ему даже пособие назначили. Работу пришлось бросить». «Вот как?» — удивился Страйк. «А кем он раньше работал?» «Сюда приехал менеджером крупной строительной фирмы», — сказала она. «Но после болезни работать уже не смог. А в Мелроузе возглавлял собственную компанию. Управляющим директором был». «Серьезно?» — Страйк не верил своим ушам. «А то как же, семейный бизнес», — ответила Лоррейн, перебирая пачку фотографий. «От отца к нему перешел. Вот опять он, полюбуйтесь». На снимке, сделанном, очевидно, в пабе, они держались за руки. Лоррейн вся светилась, а Лэйнг сидел с озадаченным видом. Глаза щелочками темнели на отечном лице. Можно было подумать, что он принимает стероиды. Волосы, похожие на лисью шкуру, не поредели, но в остальном Страйк затруднялся найти черты отлично тренированного молодого боксера, который когда-то укусил его за щеку. «Сколько времени вы были вместе?» 10 месяцев. Познакомились вскоре после маминой смерти. Ей было 92, она жила тут со мной. Я еще и за соседкой ходила, за миссис Уильямс, та до 87 дотянула. Уж в маразме была. Сын у ней в Америке живет. Донни хорошо к ней относился. Лужайку подстригал, еду покупал. «Этот ублюдок знал, с какой стороны заходить», — думал Страйк. «Для больного, безработного и нищего на тот момент Лэйнга, одинокая женщина средних лет, которая умеет готовить, живет в собственном доме и только что унаследовала материнские деньги, была просто подарком судьбы. Чтобы к ней подольститься, достаточно было изобразить сочувствие. Лэйнг умел включать обаяние, когда ему это требовалось». «Когда мы познакомились, он был еще ничего», — угрюмо проговорила Лоррейн. «Правда, помогать мне особо не мог, у самого проблем куча. Воспаление суставов и все такое. Ему уколы нужны были. Потом начались перепады настроения, но я-то думала, это все из-за болезни. Никто ведь не ждет, что у больного человека вечно будет рот до ушей. Не все же такие, как мама. Она была просто уникум. Здоровье ни к черту. Она всегда с улыбкой и...» «Я вам достану платочек», — предложила Робин, и медленно, чтобы не потревожить собаку, положившую голову ей на колени, наклонилась к коробке в вязаном чехле. «Вы заявили о пропаже драгоценностей?» — спросил Страйк, когда Лоррейн получила платок и начала утирать лицо между длинными затяжками. «Нет», — мрачно ответила она. «Зачем? Их бы все равно не нашли». Робин подумала, что Лоррейн просто не хотела выставлять на показ свое унижение и потому заслуживала сочувствия. «А жестокость он не проявлял?» — — деликатно поинтересовалась Робин. «Бог с вами», — удивилась Лоррейн. «Не потому ли вы приехали? Он кого-нибудь покалечил?» «Мы не знаем», — сказал Страйк. «Вряд ли он мог кого-то покалечить», — продолжила она. «Не такой он человек. Я и полицейским так сказал». «Извините», — вклинилась Робин, поглаживая дремлющую собачонку. «Но я так поняла, что вы не заявляли о краже». «Это потом было», — объяснила Лоррейн. «Через месяц с лишним после его исчезновения. Кто-то вломился к миссис Уильямс, дал ей по голове и ограбил дом. Полицейские у меня дознавались, где Донни. Я говорю, он давно тут не живет, выехал. Короче, говорю им, Донни бы на такое не пошел. Он ей всегда помогал и не стал бы на старуху с кулаками лезть». Когда-то они держались за руки в пабе. Он подстригал старухи на лужайку. Лоррейн отказывалась верить, что Лэнг — исчадие зла. «Предполагаю, ваша соседка не смогла описать преступника?» — спросил Страйк. Лоррейн помотала головой. «Она сюда не вернулась. Умерла в доме сестринского ухода. А в Нортфилде теперь семья живет с тремя малыми детьми. Уж такие шумные, а хватает наглости на собаку жаловаться». Расследование зашло в тупик. Лоррейн не представляла, куда направился Лэнг. Не могла вспомнить, упоминал ли он какие-нибудь города, кроме Мелроуза. Не знала его друзей. Когда до нее дошло, что он исчез с концами, она даже стерла номер его мобильного. Страйк и Робин попросили у нее фотографии Лэнга, но никакой другой помощи она предложить не смогла. Собака громко запротестовала, когда Робин вытащила из-под нее свои теплые колени. Судя по всем признакам, псина решила выплеснуть свое недовольство на поднявшегося со стула Страйка. «Уймись, тигер!» — проворчала Лоррейн, с трудом удерживая на диване рассвирепевшую собаку. «Не провожайте нас!» — прокричала Робин, перекрывая галтелый лай. «Спасибо огромное за помощь!» Лоррейн, немного печальнее и несчастнее, чем до их прихода, осталось сидеть с поднятой кверху забинтованной ногой в захламленной, прокуренной гостиной. Истеричный собачий лай сопровождал их до мостовой. «Надо было хотя бы чаю ей заварить или еще как-нибудь помочь», — виновато сказала Робин, когда они сели в машину. «Она не понимает, как легко отделалась», — жестко возразил Страйк. «Вспомни ту старуху», — он указал на Нортфилд, «которая получила по голове за свои грошовые сокровища». «Думаешь, это Лэнг сделал?» «Конечно, Лэнг, скотина!» — взорвался Страйк, когда Робин прогревала двигатель. «Все спланировал под видом помощи. И заметь, вроде как артритом мучился, а сам газон и косилкой орудовал, старух калечил. И ничего». Голодная и уставшая, с головной болью от прокуренной затхлости гостиной, Робин сочла за лучшее кивнуть и сказать, что, наверное, он прав. Она была удручена этим разговором, и перспектива провести 2,5 часа в дороге уже не казалась заманчивой. «Ну что, поехали?» — спросил Страйк, посмотрев на часы. «Я обещал Эллен, что вечером буду». «Конечно», — ответила Робин. «Но по какой-то причине, возможно, из-за головной боли, возможно, из-за зрелища немолодой женщины, прозябающей в Саммерфилде наедине с воспоминаниями об ушедших от нее любимых людях, Робин вновь оказалась на грани слез».